поисках колдовского механизма, приводящего в движение голову, Лянгард озирается по сторонам и вдруг замечает позади прозрачную, лоснящуюся, как жиром вымазанное стекло, стену, за которой на возвышении из человеческих черепов, сквозь которые пробиваются редкие зеленые росточки, в поношенной, низко надвинутой на глаза широкополой шляпе, в нищенских лохмотьях, застыл неподвижный, точно сама смерть, вытянувшись во весь рост и широко раскинув руки, какой-то горбун. Это он. Он — властелин мира. Трубы стихли. Свет погас. Золотая голова исчезла, и сразу стала видна мертвенная фосфоресценция тления, окутывающая страшную фигуру. Лянгард чувствует, как сковавшее все его члены оцепенение вот-вот заморозит и кровь. Сердце вздрогнуло раз, другой, и застыло. Единственное, что он еще мог назвать «я», была крошечная искорка, затерявшаяся где-то в глубине груди. Часы сочились по каплям, столетиями висели на краю вечности, прежде чем упасть в бездну забвения. И все же горбатый силуэт стал заметно отчетливей. В серых предрассветных сумерках фигура расплылась и осела, как снежная баба под весенним солнцем. Кисти распростертых рук сморщились и ужались в какие-то трухлявые деревянные обрубки. Сквозь череп медленно проступали округлые, поросшие мхом булыжники. Лянгард с трудом поднялся на ноги. Пред ним грозно возвышался закутанный в лохмотье горбун с идиотской рожей из старого щербатого горшка. «Это оно! Оно, пугало огородное!» Пересохшие губы лихорадочно горят. Распухший язык едва умещается во рту. Неподалеку еще тлеют угли гигантского костра. Рядом валяется котелок с остатками ядовитого зелья. Знахарь бесследно исчез вместе со всеми наличными средствами. Однако Лянгарду сейчас не до того. Ночной урок, благодаря своей беспощадной наглядности, слишком глубоко соднит душу. Ладно, огородный властелин развенчан. Но ведь получается, что сам властелин мира... Да-да, не более чем жалкое огородное пугало. Страшное лишь для робких, безжалостное к поклоняющимся ему, облеченное тиранической властью в глазах лишь тех, кто хочет быть рабом и кто сам же цепляет ему на голову нимб небожителя. Властелин лишь для тех, кто не более чем отвратительная карикатура на гордого, свободного человека. И ему сразу становится понятна тайна доктора Шрёпфера. Ларчик открывается просто. Загадочная сила, проводником которой он себя выдавал, ему не принадлежит и не дарована свыше. Он пользовался магической энергией верующих, всегда готовых поверить во что угодно, только не в самих себя. Люди жертвуют свою драгоценную энергию, не зная, как ею распорядиться. Любому фетишу, неважно, как он называется, человек, бог, растение, зверь или дьявол, ибо настоящее имя во все времена и на всех континентах у него одно — зеркало. Вогнутое зеркало, предназначенное исключительно для того, чтобы собирать и отражать энергетические лучи своих обожателей, возвращая их на землю небесным чудодейственным огнем, при виде которого умиленная толпа рухнет ниц и вознесет хвалу милостивому и всесильному Богу, ниспославшему чадом своим великую благодать. Вот это-то, сфокусированное в единый луч энергия многих «я», и есть тот магический жезл, по мановению коего пространство раскрывается в иное измерение, а время застывает в золотой лик вечного настоящего. Королевский скипетр истинного властелина мира, сокровенного, вездесущего, заключающего в себе всю вселенную эго. непресыхающий источник, который вбирает, но ни в коем случае не берет, ибо могущественное «я» тут же превратилось бы в немощное «ты». Воистину, хула на великий дух сей — единственный грех, который не будет отпущен вовеки.